Если же, напротив, внушать, что добродетель необходима исключительно от того, что от нее зависит их счастье, они станут порядочными людьми из эгоизма, и надежной тому гарантией явится всеобщий и непреложный закон личной выгоды. Тщательно оберегайте народное образование от вмешательства церковников. Никогда не забывайте, нам надлежит воспитывать не жалких приспешников того или иного божества, а людей свободных. Пусть к непостижимым и возвышенным таинствам природы новичков приобщит философ. Пусть докажет, познание Бога таит в себе опасность, ничуть не содействуя благополучию. Люди не станут счастливее, признавая первопричиной того, что и так не вполне ясно, нечто еще более непонятное. Надо не просто внимать голосу природы, а, что еще важнее, научиться извлекать наслаждение. Да-да, наслаждение. Соблюдая ее законы, простые и мудрые, начертанные в душе каждого человека. Разгадку любого своего побуждения следует искать в собственном сердце. На вопрос о Создателе есть ответ. Окружающий мир всегда останется тем, что есть. Он не имеет ни начала, ни конца. Бесполезны и тщетны усилия человека взойти к началу того, что он не в силах ни вообразить, ни объяснить. Нам не дано составить истинное представление о существе, не воздействующем ни на один из наших органов чувств. Все наши мысли — суть воспроизведения объектов, затрагивающих нас тем или иным образом. На чем же основаны представления о Боге, то есть идеи, явно лишенные объекта? Подобное допущение — продолжите вы поучать, по неосуществимости сопоставимо со следствием без причины. Идея в отсутствии прототипа всего лишь несбыточная мечта. Некоторые ученые, добавите вы, уверяют, что человек рождается с представлением о Боге, приобретая его в материнской утробе. Однако утверждение сие ложно, скажете вы. Любой принцип основан на суждении, всякое суждение — следствие опыта. Опыт, в свою очередь, достигается путем постоянных испытаний наших чувств. Отсюда следует, что религиозные принципы, как явно ни с чем не соотносимые, врожденными не являются. Как же удалось убедить существо разумное, что главным в жизни ему следует считать нечто в высшей степени труднопонимаемое? Человека очень сильно запугивают, ведь в страхе утрачивается способность рассуждать. Настоятельные рекомендации не доверять своему разуму приводит к тому, что взбудораженный мозг начинает во все верить, ничего не подвергая сомнению. Далее поясните своим ученикам, что две основные опоры любой религии – невежество и страх. Именно в состоянии неопределенности, испытываемое смертным перед лицом Всевышнего, является главной побудительной причиной их приверженности к религии. Человеку свойственно бояться темноты как в физическом, так и в духовном смысле. Привычный страх – постепенно перерастает в потребность чего-нибудь опасаться или на что-нибудь надеяться. Осветите полезность морали. Побольше примеров, поменьше уроков, побольше доказательств, меньше книг. Так вы превратите своих учеников в достойных граждан, в храбрых воинов, в добропорядочных отцов и супругов, в людей, ратующих за свободу своей страны. Идея рабства перестанет омрачать их дух, а религиозное благоговение — их таланты. Во всех душах воцарится истинный патриотизм, блистая во всей своей силе и чистоте. Он станет господствующим чувством, и ни одна чужеродная идея не расхолодит его запала. Труд ваш не пропадет. Второе поколение, более уверенное в себе, закрепит ваши достижения, придав им статус всеобщего закона. А теперь задайте вопрос. Что произойдет, если из страха или малодушия советы ваши будут оставлены без внимания, и фундамент здания, подлежащего разрушению, будет сохранен? И отвечайте. На старом основании будут воздвигнуты прежние колоссы, с той лишь безжалостной позиции, что на сей раз они упрочат свои позиции. И на вашем счету, и вашему поколению, не последующему поколению, да и вам тоже, уже не под силу будет свергнуть их с пьедестала. Долой сомнения. Любая религия — колыбель деспотизма. Первыми на свете деспотами становились священники. первый римский царь Нума и первый римский император Август присоединили к своим званиям священный сан. Константин и Хлодвиг более походили на аббатов, нежели на властителей. Гелиогабал служил жрецом бога солнца. Деспотизм и религия неразлучны. Во всех эпохах и во все века. Вознамерившись разрушить деспотизм, необходимо подорвать основы религии, поскольку законы одного из этих институтов неизбежно обуславливают законы другого. Тем не менее, я вовсе не призываю к ссылкам и расправам. Такого рода бесчинства глубоко чужды душе моей. Я и в мыслях не оскверняю себя ими ни на миг. Довольно убийств и изгнаний. Ужасы эти к лицу только королям, берущим с них пример злодеям. Желая вызвать отвращение к негодяям, негоже действовать их методами. К идолам применим силу, а для их служителей прибережем насмешки. Язвительные замечания Юлиана для христианской религии гораздо вредоноснее всех зверств Нерона. Покончим же раз и навсегда с представлением о Боге и произведем жрецов в солдаты. Кое с кем из священников так уже случилось. Пусть теперь осваивают это весьма почетное для республиканца ремесло и прекращают разглагольствование о своем мифическом сверхсуществе и о презренной своей вере. Вынесем приговор святошам-шарлатанам. Первый из них, кто заведет разговор о Боге и религии, будет осмеян, посрамлен и забросан грязью на всех перекрестках всех французских городов. Провинившегося дважды ожидает пожизненное тюремное заключение. Цель? Ясна. Искоренить из сердец и из памяти рода людского эти небезопасные детские игрушки. Следует узаконить оскорбительное богохульство, разрешить свободное хождение атеистической литературы, объявить конкурс на лучшее произведение, способное просветить европейцев в этом важном предмете. И пусть внушительная награда, присуждаемая народом, достанется тому, кто все выскажет и все наглядно объяснит настолько убедительно, чтобы моим соотечественникам захотелось схватиться за косу и срезать под корень ненавистные их открытым сердцам призраки. Полгода и с бесчастным богом будет покончено навеки. Он канет в небытие, а мы, избавившись от него, отнюдь не станем менее праведными. Мы по-прежнему будем дорожить уважением окружающих и трепетать перед мечом правосудия. Мы останемся людьми порядочными, осознающими, что истинный патриот, в отличие от королевского прислужника, не позволит распоряжаться своей жизнью каким-то заоблачным химерам. Нелегкомысленная надежда на лучший мир. Ни страх перед великими карами, превосходящими по жестокости бедствия, насылаемые природой, станут отныне руководить нашей душой. Нет у республиканца другого вождя, кроме добродетели и иного сдерживающего начала, кроме совести. Нравы. После выявления непригодности теизма для республиканского образа правления представляется необходимым доказать еще большее его несоответствие французским нравам. Статья эта чрезвычайно важна, поскольку обоснованием готовящихся к изданию законов должны послужить именно нравы. Вы, французы, народ вполне просвещенный и понимаете. Новый образ правления неизбежно приводит к изменению нравов. Не пристало гражданину свободного государства вести себя подобно рабу короля-деспота. Полное несходство интересов, обязанностей, взаимоотношений, отсюда совершенно иное поведение в обществе. Множество заблуждений и проступков, считающихся в наши дни незначительными, при монархии расценивались как весьма серьезные. Высокая требовательность королей объяснялась необходимостью обуздывать своих подданных, играя перед ними в респектабельность и недоступность. При республиканском же образе правления, не признающем ни государя, ни религии, некоторые преступления, известные, например, под названием цареубийство и святотатство, просто исчезнут за ненадобностью. Поразмыслите, сограждане, вам предоставили свободу совести и свободу печати. Теперь недалеко и до свободы действий. Исключите то, что непосредственно расшатывает основы строя. И останется очень незначительное число наказуемых проступков. В обществе, основанном на принципах свободы и равенства, немного найдется действий, на самом деле заслуживающих звания преступных. Взвесив и проанализировав все за и против, мы обнаружим, что предосудительным привыкли считать лишь то, что отвергается законом. Природа же диктует нам попеременно поступки то порочные, то добродетельные. Исходит она из нашего устройства – или выражаясь по-философски в соответствии со своими собственными потребностями в пороке или добродетели. И внушения ее не дают четкого представления о том, что есть добро, а что зло. Для дальнейшего развития моих идей относительно столь важного предмета потребуется классификация различных человеческих поступков, которые до сегодняшнего дня принято было именовать преступными. Итак, прикинем на глаз, как они соотносятся с истинными обязанностями республиканца. Во все времена обязанности человека рассматривались в трех основных аспектах. Первый. Обязанности, предписанные совестью в связи с верой в верховное существо. Второй. Обязанности, вменяемые человеку по отношению к своим собратьям. Третий. И, наконец, обязанности человека перед самим собой. Уверенность в том, что никакое божество не вмешивается в наши дела и что мы потребны природе ничуть не больше и не меньше, чем растения и животные, просто в качестве созданий, которым невозможно не существовать на земле. Так вот, эта уверенность разом сметает все обязанности первого рода, имеется в виду придуманная нами ответственность человека перед Всевышним. Заодно исчезает само понятие о религиозных правонарушениях, известных под расплывчатыми и неопределенными названиями нечестивость, святотатство, богохульство, атеизм и так далее. Словом, все, за что в Афинах столь несправедливо платился Алкивиад, а во Франции несчастный Лабар. Воистину, верх странности наблюдать, как люди, способные познать Бога и его требования, руководствуясь исключительно своим ограниченным умом, берутся выносить решение, удовлетвориться или рассердиться сей смехотворный фантом их воображения. Не взирайте безучастно на различного рода культы. Свободно подвергайте осмеянию и глумлению любое вероисповедание. Лиц, собирающихся в каком бы то ни было храме, изображающих обращение ко Всевышнему, должно рассматривать как комедиантов на сцене, чью игру дозволено высмеять любому. Если оценивать религии иначе, придавать им важность или относиться к ним всерьез, они вновь завладеют умами, а от теологических дискуссий недалеко и до религиозных схваток. Предпочтение или поддержка той или иной религии приведет к нарушению принципа равенства, заложенного в основу нашего образа правления, и восстановления теократии. Она очень скоро перерастет в аристократию. Не устану повторять. Довольно богов, французы, довольно с вас богов. Если не хотите, чтобы пагубное их влияние вновь ввергло вас во все ужасы деспотизма. Истребить кумиров можно, только смеясь. Едва вы начнете раздражаться или придавать им значительность, они тотчас возродятся, вовлекая вас в опасную ловушку. Идолов опрокидывают не в гневе, их разбивают на мелкие куски играючи. Так ложная идея растворяется сама собой. Теперь, надеюсь, с достаточной убедительностью доказано. Не нужно издавать никаких законов, карающих за религиозные преступления, ибо оскорбивший химеру не оскорбил никого. Ни одна из религий не имеет преимуществ перед остальными, поэтому крайне неразумно наказывать того, кто поносит или презирает какое бы то ни было вероисповедание. Такие действия неизбежно приведут к пристрастности, и тогда под угрозой окажется равенство, важнейшее из основ нового образа правления. Перейдем к рассмотрению второго вида обязательств человека, а именно тех, что связывают его с другими людьми. Здесь, конечно, потребуется обзор более широкий. Положение христианской морали об отношении человека к своим собратьям весьма неопределенно и сплошь построены на софизмах. Их следует признать совершенно неприемлемыми, ибо при формулировании принципов любого рода самым решительным образом необходимо воздерживаться от закладывания в их основы софизмов. Так абсурдная религиозная мораль призывает возлюбить ближнего как себя самого. Правило, на первый взгляд, сверхвозвышенное, если можно счесть красивую пустую фразу насквозь пронизанную ложью. Любить себе подобных, как себя самого, значит идти наперекор законам природы, единственной распорядительницы нашей жизнедеятельности. Природа одарила нас способностью любить ближних лишь как братьев своих и друзей. Кстати, наилучшие условия для существования людей возникают именно в республиканском государстве, где ликвидация сословных различий неизбежно приводит к упрочению общественных связей. Что ж, пускай гуманность Братство и благотворительность станут определяющими принципами наших обязанностей друг перед другом. Исполним свой долг перед ближним. Только строго индивидуально, дозируя степень рвения в соответствии с природной силой каждого, не осуждая, а тем более не наказывая тех, кто из-за холодности или желчности характера не находит в такого рода взаимоотношениях при всей их трогательности той душевной радости, которую испытывают от них люди иного склада. Согласитесь, стремление предписать универсальные законы для всех – явный абсурд. По смехотворности сравнимый с желанием генерала натянуть на всех своих солдат форму, шитую по единой мерке. Требовать от неодинаковых людей подчинения одинаковым законам – вопиющая несправедливость. Что пригодно для одного, совершенно недостижимо для другого. Готов признать. Невозможно создать столько законов, сколько существует людей, однако вполне возможно свести число законов до минимума, смягчив их настолько, чтобы им с легкостью подчинился любой человек – независимо от душевного склада. Еще настаиваю на том, что немногочисленные сии законы должны наилучшим образом приспособить ко всему многообразию человеческих характеров. Разумному правителю надлежит наносить удары с большей или меньшей решительностью, применяя индивидуальный подход провинившимся подданным. Очевидно, что существуют добродетели, практически неосуществимые. Для целого ряда людей, подобно тому, как иные лекарства несовместимы с тем или иным темпераментом больного. До чего же несправедливо карать мечом правосудие того, кто не способен исполнить требования закона? Не совершается ли при этом беззаконие, приравниваемое к преступному желанию заставить слепого различать цвета? Необходимость смягчения законов не подлежит сомнению. Это относится в частности к безоговорочной отмене такого зверства, как смертная казнь. Ибо закон, покушающийся на жизнь человека, неприменим, необоснован и недопустим. Сие вовсе не означает рассмотрение бесконечного числа ситуаций, о них еще пойдет речь в дальнейшем, когда, ничуть не оскорбляя природу, я это докажу, люди осуществляют на деле полученную от нее же, общей своей праматери, ничем не ограниченную свободу посягать на жизнь других людей. Закон общественный такой привилегии не обладает. Бесстрастный по сущности, он не допускает разгула страстей, оправдывающих жестокую, недержимую тягу человека к убийству. Человек получает от природы впечатления, в какой-то мере извиняющие его за это злодеяние. Закон же, как правило, противоречит природе и не получает от нее побуждений. То есть неуполномочен ею позволяет себе такого рода отклонения. Не обладая причинами для оправдания, он лишен и известных прав. Таковы тонкие отличительные особенности, ускользающие от большинства. Ведь число людей, мыслящих, крайне невелико. Все же тешу себя надеждой, что соображения сии, обращенные к людям сведущим, будут ими оценены и окажут положительное влияние на новый кодекс, который мы готовимся принять». Еще один довод в пользу отмены смертной казни. Она не служит мерой пресечения, ибо благодаря ей вновь совершается преступление, на этот раз у подножия эшафота. Словом, умерщвление человека за убийство ближнего. Ведь ясно, что в ходе этой процедуры становится не одной жизнью меньше, а двумя. Такая арифметика подстать лишь палачам и скудоумцам. В конечном счете, злодеяния, совершаемые нами по отношению к своим собратьям, сводятся к четырем основным разновидностям. Клевета, кража, непристойные действия, неблагоприятно отражающиеся на окружающих и убийство. При монархической форме правления проступки такого рода признаны весьма серьезными. Столь ли тяжки они для государства республиканского? Призовем на помощь светильник философии, его сияние позволит разобраться в истине. Только не нужно приписывать мне авторство опасных новаций, говорить, что писания эти притупят угрызения совести в душах злодеев, превращать гибкость моих моральных устроев в средство усиления преступных наклонностей злоумышленников. Категорически заявляю, что, не будучи одержим ни одним из предосудительных сих намерений, излагаю здесь лишь соображения, которых придерживаюсь всю свою сознательную жизнь. Подобные идеи не раз вызывали жестокое противодействие со стороны бесчестных деспотов и тиранов различных эпох. Всегда найдутся те, кого испортят даже самые великие идеи. Что ж, тем хуже для них. как и для тех, кто поддается растлению, умудряясь извлекать из философских рассуждений исключительно дурное начало. Кое-кому опасная зарада щучится даже в книгах Сенеки и Шарона. Но не к ним обращены мои речи. Да услышат меня избранные люди, способные понять мои мысли, и им такое чтение не опасно. Буду откровенен. Я никогда не считал клевету злом. А тем более в нашем обществе, построенном на тесных и прочных связях между людьми, когда каждый кровно заинтересован побольше узнать о другом. Возможны два варианта. Клевета поражает либо настоящего мерзавца, либо человека добродетельного. Согласимся, что в первом случае почти безразлично, позлословит кто-нибудь о негодяе и без того известном дурными своими поступками или нет. Кто знает, может, приписываемые ему провинности, даже несуществующие, прольют свет на истинное его лицо, позволяя выявить действительно сотворенное им зло. Предположим, где-нибудь, скажем, в Ганновере, нездоровый климат, и отправляясь туда, значит, подвергая себя неблагоприятному воздействию холодного воздуха, я рискую заработать приступ лихорадки. Вызовет ли у меня недовольство тот, кто, желая воспрепятствовать моей поездке, запугает меня уверениями, что я умру, едва ступлю на землю Ганновера? Конечно же нет, ибо, устрашая меня великой бедой, он избавит меня от беды малой. Затронет ли клевета человека добродетельного? Отнюдь, раз отсутствует повод для беспокойства. Более того, стоит ему выказать свою порядочность, и жало злопыхателя тотчас обернется против самого обидчика. Оговор для такого человека явится мерой скорее очистительной, а добродетель его засияет еще ярче. Более того, сие обстоятельства послужат на пользу гражданским доблестям республиканца. Достойный чувствительный муж в пику пережитой несправедливости постарается еще более укрепить свою добропорядочность, преодолевая зловредное влияние клеветы, и прекрасные его деяния наполнятся новым всплеском энергии. Таким образом, в первом случае преувеличением порочности опасного злодея клеветник производит эффект вполне положительный. Во втором случае результат достигается воистину превосходный. Добродетель вынуждают предстать во всей своей красе. Итак, ответьте теперь, какие основания боятся клеветника в обществе, где жизненно важно выявлять злодеев и приумножать силы добра. Воздержимся от какого бы то ни было осуждения клеветы. Рассмотрим ее под двойным углом зрения, как маяк и как побудитель к действию. В обоих случаях очевидна чрезвычайная ее полезность. Законодателю, одержимому возвышенными идеями и величественными задачами, должен изучать не индивидуальные, а массовые последствия тех или иных правонарушений. Внимательно исследовав конечный результат, он наверняка не сочтет очернителя заслуживающим наказания. Скорее внесет некоторые поправки в законы, карающие за клевету. Еще более высокую справедливость и широту взглядов проявит законодатель, благоприятствующий клевете и даже вознаграждающий за нее своих подданных. Следующее из моральных правонарушений, достойное нашего рассмотрения – кража.